Глава 14. В вихре фестиваля. Всю неделю безуспешно пытался поговорить с Айдорой. То ли она была слишком занята, то ли ректорша слишком ловко меня избегала, но ее кабинет неизменно оказывался пуст. Как и комната в общежитии. Решил подождать до фестиваля, уж на нем она точно появится. Студенты готовились к празднику Адалеи как никогда. Они часами пропадали в тренировочном зале. Посмотреть на постановку не пускали даже меня, и про платье молчали, но я был настороже. Хорошо, хоть Дар предупредил. Сам принц снова погрузился в меланхолию, но на репетиции приходил исправно. Я постоянно видел телохранителей, толкущихся под дверью. Больше никто не пытался их усыпить. Возможно, потому, что они перестали бродить за Даром словно тени. О том, что готовят остальные курсы, их наставники молчали. Даже Элена отказалась намекнуть, что они задумали. Зато попыталась выпытать что-нибудь у меня. Я не поддался, и сестрице пришлось отступить. Самой главной моей проблемой оставалась Милли. Да, я принял решение делать вид, что ничего не случилось. Но в глубине души понимал, не получится. Не смогу просто улыбаться при встрече и равнодушно приветствовать ее. И поэтому то, что сама Милия старалась не попадаться мне на глаза, одновременно радовало и тревожило. Накануне фестиваля студенты собрались в моей комнате, чтобы увидеть одно из самых загадочных заклинаний — Лимуэнцу. Я видел ее действие всего один раз. Тогда к нашему балаганчику присоединились седой старик и его внучка. Он предсказывал будущее. Девочка пела и танцевала. Зима выдалась суровая, и странники решили, что вместе с нами легче будет ее пережить. Был морозный зимний вечер. Мы выставили фургоны кругом, чтобы защититься от холода. Развели костер и пытались хоть как-то согреться. Еды, как всегда, было мало, зато много шуток и смеха. «Старик, предсказал бы нам будущее, что ли?» — в какой-то момент предложил Малют. «Будущее лучше не знать», — хрипло рассмеялся тот. «Я покажу вам кое-что получше. Лимуэнцу». «Звучит как вранье», — заметила блондинистая Диана. «Нет, это не вранье, девочка», — ответил старый Маркус. «А заклинание на исполнение самого заветного желания. Использовать его можно лишь раз в жизни. Второй раз ничего не произойдет. Оно не гарантирует, что твое желание сбудется, но повернет жизнь так, чтобы обязательно возник шанс получить то, чего хочешь. Смотрите». Он достал из дорожного мешка маленький хрустальный шарик, покрутил его в руках и жестом заправского фокусника спрятал в ладони. Поднес сжатый кулак к лицу, дунул, прошептал «Лимуэнца» и раскрыл ладонь. Шарик едва заметно светился. «Ну, кто смелый?» — спросил Маркус. Мы молча переглядывались, а затем меня дернуло ответить. «Я!» «Аланел, подойди сюда, протяни мне раскрытую ладонь». Я послушался, потому что не верил в то, что он делает. Шарик перекочевал в мои руки. «А теперь сожми ладонь и загадай желание». Трудно было что-то выбрать. Первый порыв — разбогатеть. Но я решил, что это слишком мелко. И загадал стать приятелем самого Крона. Это ведь означало и богатство, и славу, и высокое положение в обществе. Притом я ведь не верил в заклинание. Другом Крона я, конечно, не стал, зато теперь обречен приглядывать за его детьми. Не солгал Маркус. Оно работает. И если бы не фестиваль, я бы и не вспомнил тот вечер. Чтобы самому создать заклинание, обратился к Муру. Тот и выдал книгу, где оно детально описывалось. Студенты притащили много всякой всячины. Шарики, заколки, браслеты, броши, магические перья. Все, что нашли. И смотрели на меня так, как я, наверное, тогда смотрел на Маркуса. «Один я не справлюсь», — предупредил сразу. «Заклинание энергозатратное. И у него есть важные условия. Дурные желания не исполняет». Берем шарик, выбрал ярко-красный, сжимаем в кулаке крепко и думаем о самых счастливых минутах своей жизни. Наполняем шарик хорошими воспоминаниями, мечтами, а затем на вдохе произносим «лимуэнца» и дуем на шарик, представляя, как поток света из нашей памяти струится к нему. Предмет должен ненадолго засиять. Пробуем? Я начал первым. Сложнее всего было выбрать воспоминания. Сначала в голове мелькала жизнь в балаганчике, но она была сложной и часто беспросветной. Дом? Нет. Дома тоже было мало счастья. А вот здесь, в академии, очень многие светлые заклятия базируются на хороших воспоминаниях. Лимуэнца не была исключением. Я думал о ребятах, о наших занятиях, о самой академии, обо всем том, что узнал в ее стенах, тех, с кем познакомился. Шарик едва заметно засветился. Получилось. Студенты тоже пробовали. У кого-то получалось, у кого-то нет. Я не удивился, что Джем и Регина освоили заклинание достаточно быстро. Они были счастливы в браке. Все это видели. Их эмоций хватило на 6 предметов. Рамону поддался только один, как и Дэнни. Дабл Кей вдвоем создали 4 лимуэнцы. Причем 3 из них — Кэрри. У Микеля и Дара не получилось ни одной. Зато Дар извел магическое перо, слегка поджарил его молнией. Я сам создал 3 шарика с заклинанием. Итого 15. «Кстати, кто решит сделать такое для себя, не выйдет», — предупредил я. «Только другой человек может создать лимуэнцу для вас, если вдруг решите рискнуть. И еще, никто не знает, что принесет исполнение вашего желания, поэтому будьте осторожны. Чтобы активировать, надо всего лишь сжать в руке и загадать то, чего хотите больше всего». Радостные студенты сгребли свое имущество. Они так увлеклись обсуждением заклинания, что не заметили главного — как Дар осторожно сунул в карман один магический шарик. Я видел, но промолчал. Значит, ему нужнее. Но не прошло и четверти часа, как студенты отправились оформлять лимуэнцу в приглядный для продажи вид, как в дверь постучали. Я даже не удивился, когда увидел на пороге Дара. Как-то привык, что в прошлом году его младший брат прибегал то с непонятным заклятием, то вообще с посторонним вопросом. «Занят?» — поинтересовался принц. «Нет, каникулы начинаются. Пар неделю не будет», — ответил я. «Можно отдохнуть». «Тогда покажи мне лимуэнцу еще раз», — переступил он порог и закрыл за собой дверь. «Зачем? Она ведь для себя не действует. И использовать можно только раз в жизни». «Не для себя», — ответил Дар. «Для ребят. Они очень хотят победить. Значит, надо больше предметов с заклятием. А у меня не получается. Я пробовал, сжег еще одно перо и конспект Лиса». «Думаю, Лис не очень-то рад. Хорошо, хоть парнишка бесконфликтный, а то бы пришлось делать ремонт и на этаже 2-го курса». «Хорошо, давай попробуем. Только у меня энергии нет, поэтому сам». Я взял забытый студентами шарик. «Держи». Дар сжал в ладони будущее вместилище заклинания. Закрыл глаза, видимо, вспоминая о чем-то. Произнес заклинание. Ничего. «Давай еще раз», — скомандовал я, пытаясь разглядеть магические потоки. «Эрмурра пригласить, что ли? Вроде все верно. Тогда почему не получается?» «Воспоминания недостаточной силы», — послышался со стены голос Реуса. «Нужно что-то иное». «Меч, как всегда, был прав. Я в нем не сомневался». Дар сосредоточился. На лбу пролегла глубокая складка. У него был такой серьезный вид, что даже смешно. Но шарик так и остался холодным куском хрусталя. «Не получается!» Принц взглянул на меня, как на специалиста по заклятиям исполнения желаний. «И что с ним делать?» «Можно спросить, о чем ты вспоминаешь?» Попытался найти корень проблемы. Дар не хотел отвечать. Это было видно по настороженному взгляду и сжатым губам. Но желание освоить заклятие оказалось сильнее. «Об Агнии, нашем знакомстве. Тогда я был счастлив». «Но теперь эти воспоминания доставляют боль», — размышлял я вслух. «Нет, так не пойдет. Нужно что-то другое». «Слишком мелко будет. Я часто бывал счастлив, но даже вспомнить не могу причину. Просто хорошее настроение, какие-то успехи, мелочи». «Ладно, с прошлым все ясно. А в настоящем? Неужели нет ни одной минуты, за которую можно зацепиться?» Принц задумался, крутя шарик в ладонях. «Я старался не мешать. Все-таки заклинание непростое, а у него с иллюзиями вообще туго. Вряд ли оно ему поддастся». Но вдруг Дар словно вспомнил что-то. Его лицо просветлело. «Лемуэнца!» — шепнул Дар шарику, и тот засиял. «Получилось!» «Надо же, я сам не ожидал! И о чем ты думал?» «Тайна! Что за человек-то такой, а? Даже ответить нормально не может! Наверное, на моем лице отобразились все мысли, потому что принц улыбнулся». «Ты очень любопытный, профессор. Я думал о парике и платье в рюшах, раз уж тебе это так интересно. Раньше мне бы и в голову не пришла такая затея. Более того, я бы казнил того, кто предложил подобный маскарад. А в академии вроде и ничего, весело. Ладно, пойду тренироваться». Дар вышел из гостиной. А я подумал о том, что Кэрри повезло. Даже молнии не поджарили. Все-таки есть у принца шанс стать нормальным человеком. Утром меня разбудили шум и гомон. Кто-то требовал щипцы для волос, кто-то проверял костюмы, причем в ажиотаже находились не только студенты, но и профессора. Каждый пытался как можно дольше продержать интригу. Каждый хотел, чтобы его группа оказалась лучшей. Наскоро умывшись и позавтракав, я поспешил к студентам. В их крыле стоял настоящий гвалт. Первокурсники уже ушли, а мои ребята носились из комнаты в комнату. Я запоздало подумал, что зря зашел, спросонья забыл о платье. Но помочь надо было. «Профессор Аль!» — первой заметила меня пробегавшая Кэрри. «Вы так вовремя! Проходите! Мы сейчас переоденемся и пойдем!» Меня подтолкнули к комнате взрывашек, где и проходило основное действо. Я переступил порог и согнулся в приступе хохота. Четыре прекрасные девицы сидели рядком на диване. Микелю досталось светло-желтое платье, узкое настолько, что подчеркивало все, что можно. Дополнял композицию высокий белокурый парик, уложенный в замысловатую прическу. Кертис щеголял густой рыжий копной волос и огненно-красным платьем. Хрупкий от природы, он хорошо вписывался в образ. Дэнни превратился в брюнетку в ярко-синем наряде с глубоким декольте. Бюст когтистому создали внушительный, но пока без иллюзии. Видимо, ждали меня. Джем стал обладателем каштановой косы до пола и пышного розового платья в волнах. Его серьезная физиономия в сочетании с облаком Фатина казалась до того смешной, что я отвернулся, скрывая слезы смеха. «А где Дар?» Вспомнил, что должна быть еще одна леди. «Упирается», — вздохнула Кэрри. «Стесняется. А платье у него самое красивое. Мальчики, скажите». Мальчики закивали самым несчастным видом, а Регина уже примчалась с набором для макияжа. «Ой, кому-то не повезло». «Профессор?» — тихонько подошла ко мне Кэрри. «А мы и для вас платье подготовили. Поддержите наших парней, а то они сами боятся». В том, что мои студенты не боятся ничего, кроме собственных сил, я давно уже убедился. Но благодаря Дару у меня было время подумать. И я решил, что поддержать студентов и правда надо. А то смутятся, зажмутся, и продажи не пойдут. «Давай», — кивнул взрывашки, — «только переодеваться буду не здесь». «Идите к нам», — обернулась Регина, наносившая на лицо Джема слой пудры. «Там никого нет». Кэрри вытащила из сундука платье цвета молодой листвы и ярко-рыжий парик. Не такой, как у Кертиса. Более насыщенный и пышный. В комнате Регины и Джема действительно было пусто. Пока Кэрри расправляла платье и готовила шнуровку, я быстро разделся и наложил на платье бытовую магию, которую используют многие портные. Оно сразу увеличилось в размере. Я натянул на себя зеленое безумие и предоставил Кэрри возиться со шнуровкой. «Мы думали, вы откажетесь», — восхищенно поделилась взрывашка. «Ну зачем же? Это весело», — ответил я. «Мне не впервой». Нахлобучил на голову парик глянул в зеркало. Пресветлая богиня! Ну и вид! Наскоро соорудил иллюзию, уменьшил объемы дамы, добавил бюст, изменил черты лица, сделал парик более естественным. Теперь отражение радовало куда больше. «Вы так на госпожу Елену похожи!» — всплеснула руками Кэрри. «Обычно незаметно». А я придирчиво рассматривал зеленый атлас и шелк, украшения в виде изумрудных листочков, многослойный подол. Что ж, постараюсь не ударить в грязь лицом. «Осталось Дара уговорить», — вздохнула Кэрри. «С ним так сложно». «Он принц, ему положено», — напомнил студентке. «Ладно, пойдем. Добавлю немного иллюзий нашим дамам». Когда мы вернулись в комнату, картина выглядела ужасающе. Макияж превратил студентов в монстров. Только Кертис стал копией своей сестры. Да уж, без иллюзии не обойтись. Я постарался сгладить впечатление, но оставить ребят узнаваемыми. Все-таки в этом весь смысл. А Кэрри исчезла. Догадывался, что помчалась за принцем. Хлопнула дверь. Я обернулся и подумал, что кто-то нас таки испепелит молнией. Кэрри все-таки уговорила Дара к нам присоединиться. И теперь наследник престола щеголял русыми волосами по пояс, диадемой и где только взяли. Платье. Сразу видно, выбирала Кэрри. Ярко-бирюзовая, с узкой юбкой, чуть расширяющейся к низу. Как он вообще в нем сюда дошел? Лиф, излишне открытый, был расшит темно-синими камнями, спинкой из прозрачной ткани и хвост шлейфа. Интересно, из чего гардероба эта прелесть? «Так ужасно?» — поинтересовался у нас Дар. «Все отлично!» — поспешили убедить его мы. «А профессор где?» «Надо же, меня не узнали! Решил, что я с другого факультета, что ли?» «Да вот же он!» — Кэрри указала на меня. Дар нахмурился, словно сравнивая. А затем рассмеялся. С тех пор, как принц приехал в академию, я редко видел его улыбающимся, не то что смеющимся. А сейчас Дар чуть ли не хватался за бока. «Вам идет, профессор Дагиор!» — сквозь смех пробормотал он. «Смотрите, а то еще получите предложение руки и сердца!» «Да ну тебя!» — отмахнулся я, добавляя иллюзии в созданный для принца образ. «Девочки, переодевайтесь и идем украшать ярмарочный лоток». Девушек не смущала мужская одежда. Они хорошо овладели заклинаниями бытовой магии, поэтому справились и без меня. Уменьшили размеры рубашек, сюртуков, ботинок. И выглядели необычайно хорошенькими в своих нарядах. Волосы обе спрятали под парики. Я добавил щепотку иллюзии, скрывая мелкие недостатки. Вот теперь отлично. Можно начинать. Но оказалось, что ноги никак не желают шагать, все время путаясь в оборках и складках платья. Да уж, комедианские наряды были куда проще. А я, пока спускался по лестнице, успел вспомнить всех родственников до седьмого колена. И пару раз был в шаге от того, чтобы свернуть себе шею. На нас оглядывались студенты и профессора. Некоторые замирали с разинутыми ртами, другие не понимали, что вообще происходит. Ничего, поймут. Но так испортится сюрприз. Пришлось сделать отвод глаз, чтобы нас меньше замечали. Когда лестница осталась позади, я услышал единодушный шумный выдох. «Чтоб я еще раз на такое согласился, ни за что!» — выразил общую мысль Дэнни. Наши товарищи по несчастью согласно закивали. Только Дар сохранял непроницаемое выражение лица, что при парике и платье смотрелось весьма комично. Уж ему-то с узкой юбкой, наверное, вообще сложно двигаться. Но гордость принца была сильнее неудобств, и раз уж взялся за маскарад, терпел до конца. Мы миновали аллею от общежития до академии. Ярмарку решено было провести на подъездной дороге от ворот до главного здания. Нас уже ждали подготовленные столы. Студенты засуетились вокруг, украшая наш торговый лоток разноцветными тканями, цветами и листьями. Я больше наблюдал за их работой, чем вмешивался. Не хотел мешать, это их затея, пускай делают все так, как нравится. Приближающуюся Елену заметил издалека. Она шла под руку с Петером, выискивая кого-то глазами. Почему-то показалось, что меня. Я склонился над лотком, поправляя оборки ткани. Узнает или нет? «Доброе утро!» — подошла Елена к Кэрри. «А где профессор Алланелл?» «Был где-то здесь». «Молодец, Кэрри! Не стала раскрывать мое инкогнито!» «Вы уже установили лоток?» «Почти заканчиваем», — ответила сестра. «И все-таки где Аль?» Она обернулась к нам, вгляделась в стайку девушек, суетящихся над убранством торгового места, и так и застыла с раскрытым ртом. Довести сестрицу до такой степени изумления мне еще не удавалось никогда. «Аль!» — шагнула она ко мне. «Ты что-то хотела?» Я сделал вид, что все в порядке, и никто не заметил ее замешательства. «Ты...» — Елена окинула взглядом платье, парик, туфли и беспомощно обернулась к Петеру. «Комедиант», — подсказал тот. «Это точно», — кивнул я. «Глазам не верю», — выдала Елена. «Хотя, знаешь, ты хорошенький». Тут уже опешил я. Такого мне еще не заявляли. Впрочем, я же добавил иллюзию. Она сглаживала впечатление. Но Елену было уже не остановить. Она вглядывалась в остальных барышень, пытаясь разглядеть в них знакомые черты, узнавала и глазам своим не верила. «Дэнни, покажись-ка!» — вертела она когтистого. «Красавец! А Кертис? Мальчики, вот это риск! Моя бы группа никогда не решилась!» А затем она узрела в толпе барышень принца. Дар умудрялся и в бирюзовом платье выглядеть воплощением власти в этом государстве. Стоял гордо, распрямив плечи и задрав подбородок. «Захочешь — не заметить, не сможешь». «Вот тогда мы!» — захохотала Елена. «Петер, мы проиграли, однозначно. Но, может, у нас товар будет лучше? Идем». Девушки разложили лимуэнсу в подарочных упаковках на небольшие подносы. Цену поставили достаточно высокую. 5 кронных штука. Остальная мелочевка стоила куда дешевле. Наконец, приготовления были закончены. Регина и Кэрри встали за прилавок, предоставив барышням зазывать гостей. Появились первые покупатели. Студенты, не задействованные в торговле. Они глазели по сторонам, выбирая, чтобы купить. Ребята стояли, как будто их вкопали. «Нет, так дело не пойдет. Покажу личный пример, а затем пусть действуют сами. А я пойду посмотрю, чем решили отличиться остальные». Но сначала маленькое представление. Расправил складки платья, добавил немного силы в иллюзию и шагнул к покупателям. «Не проходим мимо», — улыбнулся так, что свело скулы. «Только сегодня здесь могут исполнить ваши самые смелые желания». Тройка студентов захлопала глазами, пытаясь понять, что происходит, но я не дал им шанса опомниться. Двоих подхватил под локти, третьему подмигнул, и он сам за мной пошел. «Лимуэнса — редкое заклинание, способное исполнить мечту. Всего-то 5 кронных за желание. Нет столько денег, можете приобрести магические перья, браслеты, заговоренные на удачу в учебе, кольца с любовной магией. Пока вы думаете, товар купит кто-то другой», — подтолкнул студентов к Кэрри и Регине. Те разом защебетали, нахваливая содержимое лотка. А я уже шел к следующей стайке ротозеев. Моя группа потянулась за мной. Получалось, конечно, хуже, чем у их наставника. Но парни быстро входили в раж. Особенно лихо зазывал клиентов Кертис. Вот уж кто не стесняется подмигнуть, поманить, даже послать воздушный поцелуй. Представляю, что будет, когда студенты разглядят, кто под маской иллюзии. Джем и Дэнни держались куда сдержаннее, тоже вклинивались в образовавшуюся толпу, заговаривали с профессорами и студентами, но было заметно, что им сложно. Микель присоединился к Кертису. Да, у него не получилось лимуэнса, зато поток клиентов увеличился за счет актерских навыков, которых я в нем даже не подозревал. Дар держался рядом с девушками. Вот уж кого никакое платье и никакая иллюзия не скроет. Только взглянешь, на лбу написано «принц» и «мужчина». Я на всякий случай усилил иллюзию. Нечего раскрывать нас раньше времени, пусть догадаются сами. Убедился, что у ребят продажи растут, и отправился гулять по ярмарочным рядам. Лавок было много и разных. Фантазией был никто не обижен, поэтому я встречал и цветочное оформление, и магические светильники, и невесомые шары, и яркие декорации. Почти рядом с нами расположилась группа Элены. От сестрицы я меньшего не ожидал, но посмеялся от души. Ее группа решила продавать любовные эликсиры, талисманы, амулеты. Одна из девушек гадала на старинных картах. Вряд ли она обладала даром предвидения. Скорее слушала много местных сплетен и умело делала выводы. Наряды студентов тоже были на высоте. Просторные платья, как у богини любви Лагады. Светящиеся крылышки за спинами, как у ее служителей, птиц Фео. Засмотреться можно. «Госпожа!» — Элена помахала мне рукой. «Не желаете приобрести талисман на обретение любви и семейное счастье?» «Не верю талисманам», — ответил ей, перекрывая шум толпы. «А зря. Мы даем гарантию. Ну ладно, дам один в подарок». Сестра вытащила из связки небольшой белый круг на тонкой цепочке и ловко надела мне на шею, прежде чем успел пикнуть. «Не снимать», — предупредила она. «Очень идет к твоему платью, дорогая Аланелла, или как вас сегодня зовут?» «Да я как-то не придумал», — хотелось привычным жестом взлохматить волосы, но вспомнил про парик и прическу. «Ты первый курс не видела? Хочу оценить масштаб бедствия». «Где-то там», — Элена махнула рукой в дальний угол. «Мне особо некогда смотреть, любовную магию надо держать под контролем». Она была права. Поэтому я решил не мешать и продолжить осмотр. Даже купить что-нибудь для себя. Лоток первокурсников действительно обнаружился почти у самых ворот. Я взглянул на него, и от чего-то стало жаль Милли. Очень мрачные тона. Все строго, предельно ясно. Ассортимент, конечно, хорош. Но ничего такого, что не купишь в Кардеме. Единственное, что привлекало взгляд — ледяные цветы, не тающие, несмотря на теплую осеннюю погоду. Они были великолепны, переливались всеми гранями — розы, астры, георгины и абсолютно нереальные цветы, которых не встретишь в наших землях. Я не удержался и подошел ближе. «Сколько?» — спросил у мрачного Ардиса. «Один кронный», — ответил он. «А кто их создал?» «А есть разница?» Он вгляделся в мое лицо, но не узнал. «Дилора». «Точно, Дилора же у нас маг воды, поэтому ей доступен лед». Я заплатил кронный, взял розочку и уже собирался уходить, когда заметил Милли. Она сидела на скамеечке чуть поодаль, совсем не глядела на студентов. Настроение у нее, похоже, было таким же холодным, как цветок у меня в руках. Странно, что она не помогала студентам с ярмаркой. А может, они не захотели? С ее группы станется. Я не смог пройти мимо, поэтому подошел ближе и протянул цветок со словами: «Пусть грусть, печаль, тоску и слезы развеет ледяная роза». Стихи писал только в юности. С чего вдруг ляпнул, так и не понял. Но Милия подняла глаза и пробормотала: «Спасибо». Я отдал ей розу. Она осмотрела меня, словно ничего не понимала. «Тьма, я же в женском образе!» «Еще и под иллюзией!» «Это я, Аланел», — подмигнул Милли. Ее лицо просветлело. «Аль?» — тихо переспросила она. «Ничего себе!» Она поднялась со скамейки и притронулась к оборкам на платье. А затем звонко рассмеялась. Ардис обернулся, но, увидев двух болтающих девиц, снова сосредоточился на торговле. «Что-то у вас не слишком оживленно», — заметил я. «Часть группы решила не участвовать. Я не смогла их заставить», — сокрушенно призналась Милли. «Вот что смогли, то сделали. Может, к фестивалю подтянутся. А твои ребята как?» Я отошел в сторону и указал Милли на наш лоток, где Кертис как раз тащил двух профессоров к прилавку. «Светлая богиня!» — Милли едва сдерживала смех. «Вы молодцы! Отличная идея! Аль, ты прости меня!» При нашей последней встрече я наговорила лишнего, расстроилась из-за студентов. У меня ничего с ними не получается. Да и так много глупостей сказала». «Ничего страшного», — ответил я, хоть сам неделю только о нашем разговоре и думал. «Бывает. Знаешь что? Куплю-ка я у вас еще розочек. Сестре подарю. Она цветы любит». «А я загляну к вам», — ответила Милли и пошла к нашему лотку. Что ж, стало легче. Словно камень с души упал. Я и правда купил 3 розы. Элена приняла подарок благосклонно. «Знаешь, братец, в этом образе ты мне нравишься куда больше», — сказала она. «От тебя даже романтикой повеяло. Может, так и оставим? Мне всегда хотелось сестричку». Чего еще ожидать от Елены? Понятное дело, она шутила, но я не обижался. А когда возвращался к студентам, успел заметить, как Милли покупает лимуэнцу. «Интересно, что она загадает?»